Едины, братья, явился нам единый Исцелитель. Мир сокрушенным дал сердцам распятый мой Спаситель. Лучший ты мне дал удел, чаять я его не смел, чтоб хвалу твою я пел, Иисус Спаситель. Он все грехи твои простил, твой любящий Спаситель. Он дом Отца тебе открыл, небесную обитель. Лучший ты мне дал удел, чаять я его не смел, чтоб хвалу твою я пел, Иисус Спаситель. Когда с хвалением одним мы явимся к Иисусу, поверни мы венцы пред ним, пред нашим Иисусом. Лучше ты мне дал удел, чаять я его не смел, чтоб хвалу